Глава 65. Шестая палата. Рано утром Родионова, едва успевшего задремать, разбудило страшное слово «Барракуда!». «Барракуда! Барракуда!» звучало и звучало со всех сторон, повторяемое разными голосами, хватало за плечо, тормошило. Родионов разлепил глаза. «Паша, надо идти на баррикаду», — ласково говорил полковник, склонившись над ним. «Хрен я там не видел», — не отрывая головы от подушки, огрызнулся Пашка. «Как-нибудь и без нас разберутся». «Паша, это приказ», — отрезал полковник. «Большие дела назревают в стране, а ты...» «Ладно», — согласился Пашка. «Все равно башка тупая. Идем. Идем, Кузьма Захарьевич. Как бы только нам бока не намяли, я как-то влип в одну демонстрацию, едва ноги унес». «Не робей», — уверенно произнес полковник. «Держись около меня. Закон на нашей стороне, я убежден». На пороге появился Юра со свернутым в тугой рулон красным материалом. Все трое молча пошли к выходу. Несмотря на мелкий дождичек, площадь была заполнена народом. Какой-то человек в бронежилете кричал неразборчиво в мегафон, обращаясь к тесной толпе. Время от времени гремело в ответ на его короткие отрывистые выкрики мощное «Ура!». Было что-то праздничное и нереальное во всем этом. Совсем рядом жил своей обычной жизнью город. Усталые люди ехали в метро, торговали киоски, а тут, оказывается, назревали большие дела. Неожиданно к ним, словно вывинтившись из земли, подскочил маленький черный человечек с микрофоном в руках. Впрочем, он и сам сильно смахивал на микрофон. Тонконогий, тщедушный, с огромной разлохмаченной головой на гибкой долгой шее. Человечек махнул рукой, и камера уставилась на них. «Что вы думаете обо всем?» — нагло сунулся человечек к Юре, который разматывал полотнище. «Пидорасы!» — коротко отозвался Юра. «Слава Советскому Союзу!» торжественно провозгласил Кузьма Захарьевич, храбро глядя в камеру и отстраняя аполитичного Пашку. Человечек аж подпрыгнул от радости и бросился к Кузьме Захарьевичу. «Конкретней!» — крикнул черный человечек. «Слава великой державе, сломавшей хребет фашизму!» — торопился полковник высказать главное. «Слава! Слава!» Потерял он нить, но тут Юра, размотавший уже свой лозунг, пришел на выручку. «Слава труду!» — крикнул он. «Выше знамя советского спорта!» — включился и Пашка. «Вот так вам, гады!» — торжествовал подвыпивший Юра. «Что, съели?» Верткий человечек шмыгнул в сторону, высмотрев в толпе тощую безумную старуху в пионерском галстуке, яростно размахивающую портретом Сталина. Пробежал мимо моряк Тюленев с пожарным крюком в руке, хлопнул Пашку по плечу и, не останавливаясь, поспешил куда-то к своим. Волосы его по-прежнему стояли дыбом. «Астралы! Астралы!» — пронзительно и зловеще кричал из толпы женский голос. И черный человечек спешил уже на пригорок, где кипела драка, и среди дерущихся Родионов разглядел четверых своих приятелей в самой сердцевине этой драки. «Комаров!» — обрадовался Пашка, увидев проходящего мимо знакомца. «А, Игорек!» — обрадовался и Комаров нечаянной встрече. «Куда ты пропал вчера? Мы ждали, ждали!» И слышались еще откуда-то издалека крики жены Скорняковой. «А чтоб вас перуном побило! А чтоб вам кишки по столбам намотало! Чтоб вас разорвало на четыре части! Чтоб вам руки скрутило! Чтоб у вас языки отсохли!» Потолкавшись часа три и вдоволь наоравшись, они отправились домой. Юра, уходя, вручил свой лозунг тихому старичку, одиноко дремавшему в сторонке. — Держи, батя! — головой отвечаешь, — предупредил он покорного старичка. — Завтра на этом же месте, как штык! Родионов так и не удосужился прочитать лозунг. Все происходящее казалось ему несерьезной игрой, которая вот-вот мирно закончится. Люди наверху договорятся между собой, и народ спокойно разойдется по домам. — А Барбанел, верни золото партии! — долго еще взывал кто-то с трибуны им вслед. Вечером передавали сводку новостей, включили репортаж с площади. Все заинтересованно подвинулись поближе к экрану. — Тихо, тишина! — Мы там выступили! — замахал руками Юра. — Смотрите, сейчас, может, покажут. — Вырезали! — успокоил его Родион. — Да вот же мы, Пашка! — воскликнул Юра, тыкая пальцем в уголок экрана. — Вот я с лозунгом на подходе! Точно это были они. Посредине довольно отчетливо виден был полковник, чуть сзади Юра со свертком, а рядом с ним шагал человек, в котором Пашка узнал себя. Потом камера сместилась к зданию, где у стены стояла редкая жалкая толпа. — Да там же народу было, — удивился Юра. — А тут что, мелочь какая-то? Пашка тоже ничего не понимал. Очевидно, общий план был из другого времени, потому что погода была ясная, никакого дождя. — Это они с другой съемки вставили, — пояснил он. Они все выискивали в толпе себя, пропуская мимо ушей комментарии диктора. — Да вот же ты, Пашка! — радостно всплеснула руками баба Вера и осеклась. Это был точно он, Родионов. Но почему-то одноногий. — И Юра одноногий! — ужаснулась баба Вера. Повисло тягостное молчание. Полковник сурово сдвинул брови, шумно дышал. Да и было отчего. Вот он, скакнув на одной ноге, оттеснил Пашку и проревел в микрофон. — Всех перевешать до единого! Слава Гитлеру! Рык вырвался из груди Кузьмы Захаревича. Он замахнулся кулаком, но его схватили за руку, не дали ударить по экрану. Камера стала отдаляться, расширяя пустынную панораму безлюдной площади. Посредине экрана стояли три одноногих инвалида с выпученными глазами, поддерживая друг друга и хмельно покачиваясь. Потом они развернулись и тяжко поскакали прочь, время от времени прикладываясь по очереди к огромной плетеной бутыли, оказавшейся в руке у Юры. — Я не пил там! — заорал Юра бледнее. — Я накануне стакан вина засадил дома. Откуда у меня в руках это? — Пил, не пил, — покачала головой баба Вера. — А вон там как! — Молодцы, нечего сказать. — укоризненно добавил Скорняк. — Нашли время пить.